Глава десятая. «Что же ты замолчал, Андрюша?» — спокойно произнес Сергей. «Продолжай, Анечка не возражает». «Нечего там продолжать», — осторожно ответил Андрей. «Убери, пожалуйста, оружие, не дай бог палец дрогнет». «Может, дрогнет», — равнодушно ответил Сергей. «А может, нет. Ты закончи мысль, жена уже не против». «Я закончу, закончу. Только опусти его, пожалуйста». Сергей нехотя опустил дуло, и Андрей с облегчением выдохнул, а Анна откинулась на подушке и закрыла лицо руками. «У нас с Тимохой была неприятная ситуация», — тщательно подбирая слова, начал Андрей. «Мы с Аней держим, как вы знаете, семейно-спортивную школу. Ну, как школу. Чемпионов мы не готовим, но за здоровье нации боремся». Анна с Андреем решили открыть свою спортшколу еще в те времена, когда в стране процветала стабильность. Это было не так уж сложно. Сама Анна с детства занималась танцами, поэтому в спорте кое-что понимала, а Андрею просто хотелось иметь какой-то бизнес. Сошлись на том, что будут нести спорт в массы, поскольку популярность здорового образа жизни только растет, а вовлеченность родителей в воспитание детей день ото дня крепнет. Сняли пустующее помещение, благо тогда их было полно, а стоимость аренды не стремилась в стратосферу. Закупили хороший импортный инвентарь, с этим тоже тогда еще не было проблем. Наняли педагогов из бывших, кто не нашел себя в большом спорте, но пока не потерялся в алкоголе и депрессии. Дело закрутилось. Небольшая стабильная прибыль потекла уверенным ручейком, и Анна даже расслабилась и решила, что можно позволить себе малыша. Андрей не возражал. К отцовству он был готов давно. А потом прилетели первые санкции, цены подскочили, люди стали массово сокращать необязательные расходы. В общем, потеря половины клиентов едва не стала концом бизнеса. Существенная просадка по доходам даже вынудила Анну отказаться от платных родов и отправиться в самую обычную палату самого обычного районного роддома. И это было очень обидно. К счастью, натренированное здоровое тело прекрасно справилось с процессом без любезности платных акушеров. Но ребенку хотелось дать все самое лучшее. Поэтому, едва оправившись, она решила расширить целевую аудиторию и открыла новое в городе направление – мама-йога. Для женщин с малышами от 3 месяцев до года. Андрей был уверен, что клиентов не будет. Кто в здравом уме попрется в зал на какую-то йогу, когда ребенок не спит ночью, не дает отдохнуть днем, то мучается от диатеза, а то страдает от колик? Однако грамотное позиционирование сработало на ура. Анна лично вела занятия вместе с малышкой и своим примером показывала, что возможно все. Привести фигуру в порядок после родов быстро и безопасно, чувствовать себя спокойнее и увереннее, даже если ты спал 3 часа за последние 2 суток, приучить ребенка к спорту с пеленок. К тому же была весна, поэтому помимо занятий в зале, Анна начала проводить йога-прогулки, йога-релаксы на природе, йога-выезды в лес и прочее новое, но безумно интересное. Оказалось, что женщин, которым действительно нужны такие занятия, очень много. Хронический недосып и вечная усталость хотя бы не переходили во что-то гораздо более страшное, с чем может столкнуться мама в декрете, в своей вынужденной изоляции в 4, пусть и родных, стенах. Да и нагрузки Анна давала посильные, не требовала выкладываться до 7-го пота. Скорее, все это напоминало клуб общения мамочек с детьми и немножко гимнастики. Клиентов стало так много, что потребовалось даже найти еще 2 свежеродивших девчонок-спортсменок. К осени стараниями Андрея ввели очередную новинку – парные занятия. Смесь семейной психотерапии и спорта. И этот продукт тоже залетел на ура. Многие пары, столкнувшиеся с кризисом в отношениях, смогли наладить диалог, вернуть доверие и теплоту, всего лишь начав совместные занятия спортом. Потом пошли еще дальше. Решили скрасить жизнь активным пенсионерам. Оказалось, что и эта нестандартная аудитория довольно перспективна. В основном, конечно, на занятия поспешили бабушки. Но потом дедушки прознали, где пасутся их невесты, и тоже подтянулись. И некоторые действительно обрели там свою позднюю, но трогательную любовь. В общем, ситуация выровнялась, хотя формат школы пришлось тотально перестроить. Если изначально Анна мечтала о том, что из ее стен вылетят новые олимпийские звездочки, то потом смирилась с тем, что делает великое дело для тех, кому путь в большой спорт совершенно не нужен. Зато нужна обычная активная жизнь здорового и бодрого человека любого возраста. Ребята вкладывали в свое детище всю душу, всю любовь и все надежды. И это приносило плоды. Может, не сверхдоходы, но на комфортную жизнь хватало. А самым приятным моментом были отзывы. 1000 положительных комментариев в сетях, 1000 рекомендаций. Неиссякаемый поток благодарности и позитива от каждого, кто посетил стены школы. Даже в период карантина ребята нашли выход из ситуации — групповые онлайн-занятия. Не ноу-хау, конечно, но и тут они отличились. Для всех постоянных посетителей занятия проводились бесплатно, абсолютно даром. И не просто записи делай, когда вздумается, а привычное расписание с обязательным видеосозвоном. Плюс лекции о здоровом питании, о способах укрепления иммунитета, о восстановлении после простуд и других инфекций. Нанимали врачей для блиц-консультаций, делали удобные гайды, чек-листы, трекеры здоровых привычек. Тренерам и спикерам платили из своего кармана, рассчитывая погасить убытки, когда весь этот масочно-прививочный хаос закончится и можно будет вернуться в зал. Они не ошиблись. Лояльность настолько выросла, что стоило только возобновить привычный формат офлайн-занятий, как в зал вернулись буквально все. Может, пару человек и потеряли по дороге, но в целом все. В целом, путь был непростой, но интересный, а главное, правильный. «А к чему нам эта прекрасная история успеха?» — перебила Екатерина. «Мы все за вас безумно рады. И? Что к чему?» «Да к тому, что деньги на нас не с неба упали», — с едва скрываемым раздражением ответил Андрей. «Мы не родились с золотыми ложечками в заднице. Все это труд. Мой труд, моей жены. Ты вообще хоть представляешь себе, что такое сразу после родов выйти пахать в зал? Не ходить на занятия, а вести их. Тут не получится перенести, отложить или забить. Назначено время, собираешься и идешь». «Да все я представляю», — отмахнулась Екатерина. «Тоже детей не в капусте нашла. Но тут уж каждый сам решает, сидеть в декрете или пахать». «Можно было и не пахать», — кивнула Анна. «И тогда ничего этого не было бы. Благо, у меня с дисциплиной порядок, только это и спасло. Руки опускались через день да каждый день. Иногда хотелось просто лечь на пол и сдохнуть. Но я каждый раз говорила себе: соберись, намотай сопли на кулак и делай свою работу». Я собиралась и делала. Спортсменов с детства учат не сдаваться. «Господи, да мы все уже поняли, какая ты героиня», — раздраженно бросила Наталья. «Только я в упор не вижу, где в этой истории Тим». «Так ты слушай дальше», — развел руками Андрей. «Все будет. С ним мы как раз и познакомились, когда школу открывали. Он тогда еще никакой криптой не занимался. Он делал нам сайт и все эти приблуды, чтобы оплачивать онлайн, всякие интерактивные расписания и прочее. Хорошо сделал, кстати. И настроил так, что мы в поиске на первой странице бесплатно стояли». Андрей был в таком восторге, что стал рекомендовать Тимофея всем, кому нужен был толковый компьютерщик, а нуждающихся было очень много. Так деловые отношения плавно переросли в крепкую дружбу. Потом в жизнь Тимофея ворвались новые возможности, совершенно другие деньги, глобально новые идеи, но дружба никуда не делась. Тимофей довольно долго окучивал Андрея на предмет того, чтобы попробовать свои силы в цифровых активах, но тот держал оборону. «Не надо соваться в то, в чем не разбираешься», — уверяла Анна. «Тебе деньги ляжку жгут». «Мир меняется стремительно», — цитировал Андрей Тимофея. «Сейчас еще есть возможность оказаться в числе первых и снять сливки». «Как бы последние штаны не снять с такими авантюрами. Забыл, в какой стране живешь? Сегодня вложишь реальные деньги в виртуальные, а завтра прикроют эту лавочку и будешь на обед жрать цифровые котлеты с цифровой пюрешкой». Звучало убедительно. Школа приносила стабильный доход, который позволял не только комфортно закрывать базовые потребности, но и копить на благую цель – перспективу покупки квартиры для подрастающей дочери. Рисковать штанами не хотелось совсем. После прошлых новогодних праздников Тим открыл новый набор в группу. В этот раз он даже не стал предлагать Андрею присоединиться, потому что уже четко усвоил: в этой семье рулит Аня, а она лучше лбом будет пробивать каменную стену на пути к своей цели, чем свернет в неизвестность, даже если там обещают условия поинтереснее. Как ни странно, Андрей обратился сам. «Слушай, тут такое дело», — слегка смущаясь, начал он. «У нас год неплохо закрылся. На 500 000 лучше, чем ожидалось. Анька еще не в курсе». «Поздравляю», — улыбнулся Тимофей. «Еще на шаг ближе к новому жилью?» «Да вот о чем и речь», — замялся Андрей. «Мы копим, копим, а цены только растут. И условия не такие уж и шикарные, как обещают. Говорят одно, а по факту совсем другое. В теории можно уже и сейчас взять ипотеку, но там и платеж приличный, и переплата такая, что удавиться можно. Хоть еще одного рожей». «Так это в чем проблема-то?» — не понял Тимофей. «Вы молодые, девочка уже подросла. Самое время для братишки или сестренки». «Анька говорит, что если еще одного родим, то придется покупать две квартиры», — вздохнул Андрей. «А мы на одну-то решиться не можем. Понятно, что ипотека в долгосрочной перспективе не такое уж и страшное дело, но ситуация сейчас...» Тимофей снял очки и серьезно посмотрел на друга. «Андрюх, говори прямо», — Денег занять? Сколько?» «Нет-нет-нет», — запротестовал Андрей. «Ты не пойми неправильно, но занимать такие суммы по дружбе — это как-то совсем... Я про другое. Ты же сейчас набираешь группу на обуч?» «А, решился-таки», — обрадовался Тим и вновь напялил очки на нос. «Смотри, старт потока у нас с 1 февраля». Тимофей подробно рассказал весь план обучения, скинул на почту расписание и доступ к личному кабинету. Напоследок предостерег от необдуманных решений. «Там в кабинете есть кое-какие материалы. Ты их почитай, но пока деньги не заводи. Мы это все будем делать вместе, прямо на обуче. Торопиться некуда». Но Андрей торопился. Ему не терпелось поскорее заняться трейдингом. Ждать еще 2 недели не хотелось, и он решил рискнуть совсем небольшой суммой. Уж очень хотел доказать и себе, и Тимохе, что он может зарабатывать не хуже других. И Аньке доказать, что она была не права. Завести кошелек по инструкции Тима оказалось проще простого. А вот дальше начались сложности. Вся эта биржа выглядела хаотично. Какие-то непонятные термины, графики, постоянно куда-то ползущие, разноцветные линии. «Правильно Тимоха сказал, лучше не трогать», — благоразумно решил Андрей и закрыл приложение. Через пару дней Андрею позвонили с неизвестного номера. «Трифонов Андрей Геннадьевич, вас беспокоит майор прокуратуры Краснодарского края Лычко Василий Степанович». «А по какому вопросу?» — не понял Андрей. «Я вообще в другом месте живу». «Все верно», — легко согласился майор. «Но с вашего счета пытались осуществить перевод на организацию, занимающуюся запрещенной деятельностью. Транзакция была приостановлена. Вы подтверждаете, что финансируете терроризм?» «Чего?» — опешил Андрей. «Какой терроризм? Ничего я не переводил». «В таком случае вам необходимо незамедлительно явиться в прокуратуру Краснодарского края. В ином случае на вас будет заведено уголовное дело. Срок от 10 лет». «Вы с ума сошли?» — испугался Андрей. «Я никого не финансировал, и я не могу к вам явиться. Я за 1000 километров от вашей этой прокуратуры». «Плохо, Андрей Геннадьевич», — укорил его майор. «Дело серьезное. Мы попробуем решить без вашего участия, но тогда вам необходимо прямо сейчас перевести деньги на безопасный счет». «А, вот оно что», — догадался Андрей. «Ясно, я все понял. Вы мошенники. Так вот, сосите ноги, не на того нарвались. Тоже мне майор. Вечер в харю тебе, майор». «В хату», — поправил собеседник. «Андрей Геннадьевич, почему вы хамите? Я ведь могу и дать ход вашему делу». «Дай, дай», — посоветовал Андрей. «Все, иди на шконки попрыгай, растряси мозги». Он положил трубку с чувством выполненного долга и очень довольный собой. Если это были мошенники, то им не удалось раскрутить его на деньги. А если все-таки реальный майор, то ничего совсем уж криминального Андрей ему не сказал. Послал культурно, без мата. А времена нынче неспокойные. Майор должен понять, что если Андрей где-то и был груб, то это все ради безопасности. Через пару часов поступил звонок с другого номера. «Вас беспокоит служба безопасности банка», — прощебетал милый девичий голосок. «Трифонов Андрей Геннадьевич?» «Да, это я», — насторожился Андрей. «Вам сегодня поступил звонок с подозрительного номера, все верно?» «Верно», — согласился мужик. «Скажите, вы не диктовали коды?» «Нет», — запнулся Андрей. «Какие коды?» «Коды на доступ к вашему личному кабинету. Вижу, что в данный момент угроз безопасности нет. Вы правильно поступили, не поддавшись на уловки мошенников. Наш банк благодарит вас за проявленную бдительность. Андрей Геннадьевич, сейчас нам необходимо защитить ваши счета двойным шифрованием во избежание повторения ситуации. Вы должны зайти в приложение банка. Не волнуйтесь, код доступа сообщать не нужно». «Ладно», — настороженно согласился Андрей и вошел в онлайн-банк. «Подтвердите, что именно вы вошли в ваш личный кабинет», — потребовала девушка. «Именно я», — подтвердил Андрей. «Необходимо назвать точную сумму денег на вашем накопительном счете. До копейки». Андрей назвал требуемую цифру, а дальше он толком ничего не помнил. Помнил, как ехал в банк, снимал деньги, потом куда-то их отправлял. Кажется, на криптобиржу. В общем, когда до него дошло, что он профукал 500 000, было уже поздно. И, как ни странно, ломанулся он к Тимофею. Изложив ситуацию, он требовательно на него посмотрел и уточнил. «Что делать-то?» «Так, я не понял», — потряс головой Тим. «На какую биржу ты переводил деньги? И нафига ты их снимал, если можно через онлайн-кассу?» «На твою биржу, которую ты же и советовал в своих этих методичках». «Открывай приложение», — потребовал Тимофей. Взяв телефон в руки, он куда-то ткнул, и открылся личный кабинет. «Ну, где бабки-то?» «Я не знаю», — отчаянно выкрикнул Андрей. Она сказала, куда перевести, чтобы они поступили на биржу. Может, задержка какая-то, а?» Тим посмотрел на друга сочувственно. «Ты идиот. Какая-то баба представилась сотрудницей банка, велела тебе куда-то, ты даже не знаешь, куда отправить все деньги со счета. Какое отношение она имеет к бирже-то? Тебя развели мошенники. Дуй в полицию и пиши заяву, может, еще не поздно». «Я и на тебя напишу», — пообещал Андрей от злости и безысходности. «Я-то тут при чем?» — нахмурился Тимофей. «Я тебя предупреждал, чтобы ты не лез раньше начала обучи. Ты на кой черт полез? Да ладно, полез! Ты зачем бабки перевел? Лежали они на счете и лежали, никуда не бежали. Ты меня во все это втянул и биржу эту подсунул». «Во-первых, ты пришел ко мне сам», — спокойно ответил Тимофей, снял очки и стал протирать стекла краем футболки. «Во-вторых, биржа, которую я даю в методичках, проверенная и надежная, и данные они никуда не сливают. А куда ты бабки отправил, я без понятия. Откуда тогда у мошенников мой номер телефона?» «Оттуда же, откуда номера всех остальных обманутых людей», — вздохнул Тимофей. «Базы с банков продаются в интернете чуть ли не официально. Уж поверь, я знаю, что это такое. Базы операторов связи вообще на раз-два ломаются. Все, что ты делаешь в интернете, оставляет цифровой след. Везде вводишь свою почту, телефон, еще и пароли, небось, везде одинаковые, чтобы запомнить было проще, да?» «И что?» «А то! Беги в полицию, пока еще есть время. Может, вернешь деньги. Хотя я о таких случаях пока не слышал». Андрюха еще немного побушевал, но отправился в полицию. Там у него приняли заявление, но ничем не обнадежили. Зато Анна обнадежила. Пообещала оторвать бубенчики и едва не подала на развод, когда узнала, что натворил драгоценный супруг. «Ты фактически ограбил свою семью!» — орала она в гневе. «Ты предал меня! Ты предал нашу дочь! Ты вор! Нет, ты даже хуже! Ты крыса! Мерзкая, пакостная, гадкая крыса, потому что только крысы воруют у своих!» «Я хотел как лучше!» «Полляма отвалить какой-то бабе! Нет, это в голове не укладывается!» Хваталась за голову Анна, словно пыталась все-таки уложить туда эту мысль. Скандал был феерический. Андрей даже всерьез опасался, что соседи вызовут полицию, но, видимо, Аня так громко орала, что они слышали каждое слово и соглашались с ее угрозами. Заслужил. «Так, погоди-ка», — перебил Владимир. «Ты реально перевел мошенникам полляма, а обвинил в этом Тимоху?» «Да я же говорю, он ни в чем не виноват был», — быстро вмешалась Анна. «Андрей сам поступил как идиот. За что нам было убивать Тимофея? За собственную тупость?» «А что он там тебе не компенсировал?» — напомнил Сергей. — Ты с него требовал компенсацию? — Нет, конечно, — снова перехватила инициативу Аня. — Да даже если бы Андрей потерял деньги на крипте, то ни о каких претензиях не могло быть и речи. Дай дураку стакан стеклянный, он и стакан разобьет, и руки порежет. Сам полез, сам виноват. Но Андрюша пошел еще дальше. Он просрал деньги, не донеся их до биржи. — А с Тимохой мы потом все обсудили на холодную голову, — добавил Андрей. — Я извинился, он все понял. «Нет, ну а как бы вы себя вели? Я был в панике, в голове каша, на счетах пусто. Мне надо было обвинить кого-то, чтобы не выйти в окно. Потом успокоился и понял, что виноват сам. И не я первый, не я последний. Сейчас такое сплошь и рядом происходит. Кто угодно может в эту ловушку угодить. Некоторые даже кредиты берут, чтобы перевести мошенникам, потому что их настолько запугали». «Слава богу, что ты только за крысиные деньги влупил», — припечатала Анна. «А старые накопления на моем счету лежат, и хрен ты к нему доступ получишь. И только вякни что-то про эти деньги, если я с тобой разводиться соберусь». «Ну, понятно», — вдруг подал голос Вячеслав. «Ложечки нашлись, точнее, не нашлись, а осадочек остался. Если бы не Тим, то Андрюха не соблазнился бы криптой и не закрысил бы деньги. Что, вполне себе мотивчик, как по мне». «Чья бы собака рычала?» — хмыкнула Аня. «У тебя, как по мне, мотивчик посерьезнее». Все замолчали. Сергей снова нахмурился и снова поднял ружье. Но теперь уже направил его на Вячеслава.